и растерялся в суете сует. Года бегут не вдоль, а поперек, и невдомек, что ни назад, ни вперед, уже дороги нет. И я молю, мой друг, не уходи, когда умрут последние слова. Пусть наши лица время разглядит. Да будет.